твоим я тебе пропою все ноты. Убою канапеньем моим ты найдешь на виденьях отпады. Пусть твой сон и покой час безмолвный ночной нежных звуков много невзгод тебя в жизни дитя ожидает. И же сладко, пока не зовут, пока сердце тревоги не знает. И во мраке ночном безмятежным ты, не зная земного страдания, пусть твой ангел-хранитель святой, милый друг, над тобою and boy, милая, спи, почивай под аккорды моей серенады. Пусть приснится тебе светлый рай.